Глава 15. Если сердце способно биться со скоростью крыльев колибри, то мое, пока открывалась дверь, стучало именно так, ибо мою руку князь так и не отпустил. И нет, не за себя я переживала, а за душевное спокойствие внезапного посетителя. Надумает же себе невесть что. «Ваш чай», — раздался от порога голос Камиллы. Вот только облегченно выдохнуть я не успела. Чашки на ее подносе опасно звякнули, привлекая к себе внимание. Девушка замерла, уставившись на нас во все глаза. Очень захотелось сделать знаменитый жест «рука-лицо», но я сдержалась и даже вполне по-деловому спокойно проговорила. «Я готова потерпеть последствия блокировки, ваша светлость. Приступайте». Моя интонация и отвлекающий маневр подействовали. Камилла отмерла и донесла поднос до столика. Горничная быстро сгрузила все принесенное перед нами и, пролепетав «не буду вам мешать», торопливо скрылась в зоне спальни. Уйти совсем ей не позволило врожденное женское любопытство и, конечно же, правила местного этикета. Наверное. Эрритар все это время молча наблюдал за мной с непонятной, едва заметной улыбкой, чем несколько раздражал. Мог бы и не нагнетать и так двусмысленную ситуацию. По сознанию коготочками прошлись неприятные мысли о цирковых зверушках. Впрочем, я практически мгновенно о них забыла, ибо князь перехватил мою руку за запястье и твердо обозначил. «Приступим». Кончики его пальцев прошлись по кисти, распространяя вокруг себя небывалый жар, будто я сунула руку под слишком горячую, но все еще терпимую воду. Я затаила дыхание в ожидании продолжения. И не зря. Дракон резко провел черту вдоль линии моего предплечья, и обжигающая волна, словно спущенная стрела, последовала за этим движением, охватила все мое тело, парализовав. В глазах потемнело, а резко подскочившее давление застучало в ушах с такой силой, что я далеко не сразу услышала призыв Эрритара. «Маргарита, дышите!» Я попыталась выполнить приказ, но воздух напрочь отказался заходить в легкие, которые уже достаточно сильно пекло. И вот кто бы подумал, что блокировка магии так на меня повлияет, отключив не только тело от мозга, но и сам мозг. Знала бы 10 раз, усомнилась в принятом решении. А князь предупреждал. Чувствуя, как нарастает паника из-за очередной провалившейся попытки втянуть кислород, мысленно взвыла я. Сначала выдох. Тем временем нетерпящим отказу тоном потребовал князь. И, о чудо, это у меня получилось. Теперь вдох. Послышался еще один совет, который тут же исполнила. И дальше все пошло по накатанной, и я наконец-то открыла глаза. Когда я успела зажмуриться, сама не знала. Да и в какой момент оказалась на ногах, в мужских объятиях тоже затруднялась ответить. Правда, как только осознала сей факт, в голову вернулся полный состав тревожных мыслей, и я поспешила отстраниться от греха подальше. Не пустил. «Как вы себя чувствуете?» С легкой тревогой поинтересовался Эрритар. «Нормально», — заверила я и покосилась в сторону собственной спальни. Ничуть не удивилась, увидев выглянувшую оттуда Камиллу. Пришлось настойчивее упереться ладонями в широкую грудь. Помогло. Я даже пошатнулась от такой неожиданности, но устояла и даже отступила на шаг, чтобы снова не попасть в слишком жаркий капкан мужских рук. «Спасибо». Прочистив горло, запоздала и не совсем понятно за что поблагодарила я. «Не за что». Явно рефлекторно откликнулся князь, продолжая вглядываться в мое лицо. Не представляла, что он пытался там разглядеть, но я снова начала ощущать ненормальную всепоглощающую неловкость, от которой то и дело сбоило мое многострадальное дыхание. Надо было что-то с этим делать. Срочно. Взгляд сам невольно ушел в сторону столика с чашками, чайником и разными сладостями в хрустальных вазочках. «Чаю?» — предложила я, чтобы сгладить неловкость. И сама моментально пожалела об этом, ведь если князь согласится, я только продлю собственную пытку. «В другой раз», — прозвучало мягко в ответ, и я едва сдержала облегченный выдох, а князь куда более громче и тверже спросил. «Где карта, которую я вам дал?» Я удивленно возрелась на мужчину. Забыл дорогу до собственного кабинета? Открыла я рот одновременно с промелькнувшей шальной мыслью и резко дернула удила бескостного языка, закончив «Чем?». «Хочу убедиться, что с ней все в порядке, и кое-что сделать». «А-а-а!» Неопределенно протянула я, не особо понимая, что задумал дракон, но уже чувствуя нарастающее любопытство и предвкушение чего-то интересного. Правда, я только посмотрела в сторону рабочего стола, а Камила уже к нему метнулась. «Вот, ваша светлость», — пролепетала горничная, с широкой улыбкой подавая нужный листок. Сознание кольнуло внезапное неприятное чувство. Разобрать его природу так сразу не удалось. А потом, вызвавшая его причина, вновь ретировалась на свой наблюдательный пост, и желание недовольно пыхтеть исчезло. Махнув рукой на странности уставшего мозга, я вернула внимание князю и зажатой в его руке карте. Сложенный несколько раз листок охватило белесым туманом. Он некоторое время кружился бесформенным облачком, а после, по взмаху мужской руки, превратился в тонкие жгуты, которые быстро сформировали замысловатый узор и сменили свой цвет на голубой. Я только моргнуть успела, а плетение уже впиталось в шероховатую поверхность бумаги, оставив на ней легкое сияние. И мой немой вопрос всецело отразился в устремленном на князя взоре. «Разверните». Протянул мне карту Эрритар, и пока я этим занималась, продолжил. Я вплел в нее заклинание поиска. «Теперь, если вам потребуется срочно найти меня, просто пожелайте этого, и на схеме отразится точка». Я в сомнении поджала губы, с трудом представляла, как это должно работать, поэтому решила проверить прямо сейчас и мысленно проговорила. «Где Эрритар?» Из четырех углов, зажатого в моих руках листка, пробежали ярко-голубые линии. С легкой вспышкой они пересеклись, оставив на том месте белую точку. И да, точка стояла в центре схематичного изображения моей комнаты. «Вау!» — не сдержала я своего восхищения, чем заработала очередную довольную усмешку от дракона. «Спасибо». «Не за что», — откликнулся князь и, чуть склонившись, таинственно с намеком добавил. «От возгорания я ее тоже защитил». «Можно ли покраснеть за доли секунд?» «Можно». «И я это, кажется, сейчас доказала. Вот зачем напомнил?» «Буду верить в силу вашей блокировки», — пробормотала я, тщательно складывая карту и уделяя этому все свое внимание, лишь бы не смотреть на довольно улыбающегося князя. «Мне приятно ваше доверие. Отдыхайте, уважаемая Маргарита». Завершил разговор Эрритар и, не дожидаясь моего ответа, направился на выход. Я же в сметенных чувствах смотрела ему вслед. Удивило изменившееся обращение. И воодушевило, что ли. Просто оно прозвучало как-то по-особенному, мягко, без издевки. Или это я себе просто надумала? В душе вновь за недолгое время все перевернулось и перемешалось. Дверь за князем закрылась, а я устало опустилась обратно на стол и прикрыла глаза рукой. Надо было вернуть пошатнувшееся равновесие. «И-и-и!» — раздался сдавленно восхищенный писк. «Камилла!» Я приоткрыла один глаз и посмотрела на девушку сквозь пальцы. Ну да, горничная выглядела довольной, как лиса на куриной ферме. Еще и воздуха в грудь набрала столько, что того гляди, лопнет. «Даже не вздумай!» Мрачно предупредила я, уже предвкушая, о чем собралась щебетать подруга. «Вы и князь!» Ничуть не прислушалась девушка к моему предостережению. «Нет, молчи!» — строго потребовала я. Правда, сама не верила, что это ее остановит, поэтому вскочила на ноги и вознамерилась сбежать от воодушевленной подруги. «Как он на вас смотрел!» — наперекор мне продолжила Камила, следуя по пятам. «Никак!» Рявкнула я и юркнула в ванную комнату, захлопнув дверь перед чересчур любопытным носом служанки. «Вы зря отрицаете», — долетела из-за деревянной преграды. «Это Лю...» Я поспешила открыть воду, чтобы ничего не слышать. «Помогло?» «Не особо. потому что я уже и так додумала окончание фразы. То, что гнала от себя все это время. И продолжу гнать. Мне нельзя в такое не то что верить, даже на секунду представлять. Твердо постановила я про себя и переключила воду на холодный режим. Сунула под струю руки. Когда те заледенели до ломоты, вынула и приложила к щекам, лбу, пока ладони не начали вновь гореть. Повторила процедуру несколько раз, прежде чем окончательно не успокоилась. Все имеет свои причины. В нашем с князем случае это договор и мой статус. Не более того. Остальное — лишь моя неуемная девичья фантазия. И с ней пора было заканчивать, ибо она вынуждала меня тратить время и силы впустую. Я недовольно поморщилась и, резко выдохнув, направилась покорять трудовые вершины. Кондитерская сама себе клиентов не найдет. К моменту моего возвращения в комнату Камила хоть и уняла свое непомерное желание обсудить увиденное, но светиться, как 100-ваттная лампочка, не перестала. Я одарила ее недовольным взглядом и молча направилась к чайному столику, где осталась моя усовершенствованная карта замка. Подхватив листок, я развернула его и всмотрелась в схему. Часть помещений была подписана, часть оставалась безликими квадратиками. К счастью, кабинет первого советника обозначение имел. Но находился ли его хозяин на месте? Зная вредности Дельвирса, можно было смело предположить, что нет. Наверняка старик уже придумал тысячу и одно дело вне стен своего рабочего пространства, чтобы невесты побегали подольше. И так я сильно задумалась над поисками советника, что вздрогнула от неожиданно пробежавших из углов карты линий. «Да ладно!» — пробормотала я, глядя на светящуюся точку. «Что там, князь?» — сунула свой любопытный нос в карту Камила. Я с сомнением поджала губы, после чего честно призналась. Я думала об Эдельвирсе. Горничная одарила меня таки удивленным взглядом, что я поспешила пояснить. Нам дали срок до обеда, чтобы сообщить, чем мы планируем заняться во благо предстоящего бала. «А вы точно правильно думали?» Усомнилась в моих способностях подруга, за что заработала осуждающий взгляд. Но вслух я все же предложила. «Давай проверим». Новая точка загорелась рядом с кабинетом князя. Намного дальше от предыдущей. Вряд ли бы Эрритар так быстро переместился с этажа на этаж. «А теперь опять Эдельвирса», — попросила Камила. Со вздохом представила старого дракона. Его точка за это время свое местоположение не поменяла, так и горела рядом со словом «библиотека». «Невероятно!» — восхитилась не меньше моего горничная. «Универсальное заклинание поиска. Главное — знать, кого хочешь найти». «Карта мародеров прям», — хмыкнула я, убирая ценность себе в карман. «Кого?» — удивленно-напряженно переспросила подруга. «Это из сказок моего мира. Не бери в голову». Отмахнулась я и направилась на выход, по пути поставив свою помощницу в известность. «Я сейчас пойду к Эдельвирсу, потом, наверное, на кухню. Не теряй». «Удачи», — пожелала она мне в спину. «Своей цели я достигла без проблем». А вот, оказавшись перед нужной дверью, настороженно замерла. Деревянное полотно оказалось неплотно прижато к косяку и беспрепятственно пропускало звуки мужских голосов. «Я пришел к вам с этой информацией не потому, что моя дочь одна из участниц отбора, и я, естественно, желаю ее победы. Просто не мог умолчать сей вопиющий факт. Распалялся какой-то незнакомец. Будущая княгиня и ее семья должны быть образчиками морали». «Ваши подозрения в адрес троюродного дяди участницы отбора пока лишь ваши слова и не являются веским поводом для исключения девушки из борьбы». В своей нравоучительно-снисходительной манере откликнулся Эдельвирс. «Принесите мне что-нибудь более существенное. А пока советую обратиться в столичное отделение городской стражи с заявлением о расследовании факта возможного мошенничества. Пусть проведут тщательное расследование». «Но...» — попытался возразить чей-то заботливый папа. «Помнится, среди ваших дальних родственников имеются преступники посерьезнее». Жестко оборвал советник очередную попытку незнакомца продавить свою правоту. «Напомните, кем вам приходилась не так давно почившая госпожа Градана?» Услышав знакомое имя, я едва сдержала удивленный вскрик. Вовремя успела прикрыть рот и нос ладошкой. В голове заметались сотни мыслей от «как» и «почему» до совершенно безумного предположения, что этот разговор связан с тем, что я не так давно подслушала в помещении по соседству, да и внезапная смена правил заставила приподнять голову моей подозрительности. «Либо ты надумываешь, Ритка, прямо как в картинной галерее», саркастично фыркнул внутренний голос разума. И я решила на этот раз не делать поспешных выводов. С ней были оборваны все связи еще со времен предательства ее сына. Даже куда более близкие родственники, чем мы, вычеркнули ее из своих родовых древ. Тем временем твердо заявил сердобольный отец. «Это прекрасно. И я вам, безусловно, верю», — заверил его в ответ Эдельвирс. «Потому что проверил вас до самых кишок», — все так же мысленно дополнила я за советника, а он продолжил говорить. «Но если вы предлагаете исключить госпожу Немиду за родственную связь с подозреваемым в мошенничестве, то возникнут вопросы, на каком основании тогда ваша дочь не отправилась вслед за ней». В комнате повисла напряженная пауза. Я всеми фибрами души чувствовала, что разговор близится к логичному завершению. И мне стоило придумать, как поступить дальше и не навлечь на себя подозрения в шпионаже. Сбежать — не вариант. Мне необходимо было сообщить Эдельвирсу о своих планах на бал. Постучать и прервать чужой разговор? Но кто в здравом уме стучится в двери общественной библиотеки? Только тот, кто знает, что за перегородкой происходит особый разговор. «Найдете иную и более вескую причину для уменьшения количества конкуренток для вашей дочери?» Тем временем нарушил тишину Эдельвирс. «Приходите. А сейчас советую посетить городскую стражу и потребовать расследования вашего вопроса». «Я вас услышал, господин советник», — откликнулся незнакомец. Раздались слова прощания. Я затравленно осмотрела пустой коридор и... «Господин Эдельвирс, вы тут?» Распахивая дверь, громко проговорила я и тут же ойкнула, изобразив удивление. «Извините, я, кажется, помешала?» Сидящий в глубоком кресле советник одарил меня пристальным колючим взглядом и с холодной улыбкой проговорил. «Отнюдь, иномерянка Маргарита. Вы вовремя. Мы закончили». «Догадался?» Мелькнула тревожной молнией мысль, но я решила отыграть свой внезапный спектакль до конца и растянула губы в вежливой улыбке. При этом постаралась получше рассмотреть сердобольного незнакомца, стоявшего в паре шагов впереди. Длиннополый пиджак из плотной бархатистой ткани отливал бордовым и был украшен золотыми пуговицами. Он идеально сидел на долговязой фигуре высокого брюнета с орлиным выдающимся вперед носом и буквально кричал о достатке своего владельца. Вот только о том, кому мужчина мог бы прийтись отцом, рассказать не мог. Жаль. Посетитель Эдельвирса у меня в долгу не остался. Оценил с головы до ног, заставив в одночасье ощутить себя не самой лучшей коровой на рынке. Язык зачесался ляпнуть в ответ на такое внимание, что оно того не стоит, ибо в отличие от него и его дочки, кем бы она ни была, в родственники к князю не набиваюсь. Но я стойко держалась и улыбалась, помня, что драконы любят идиотов. Сработало. Мужчина почти сразу презрительно усмехнулся одним уголком губ, коротко поклонился Эдельвирсу и стремительно прошел мимо меня. «Скатертью дорожка», — пожелала ему вслед и обернулась к советнику, который неожиданно опасно прищурился и спросил. «И что вы скажете по этому поводу?» Глаза у меня расширились вполне искренне, а вот сердце предательски ускорило бег, мешая нормально говорить. Правда, этого и не потребовалось. Только я открыла рот, чтобы уточнить, о чем именно, спрашивает Эдельвирс, он жестко выдал. «Не пытайтесь казаться глупее, чем есть. Вам не идет». «А вы, смотрю, подкачали свое мастерство комплиментов?» Выдала я, пока моя рассудительность выпала в ошибку и ушла на перезагрузку. «Нет предела совершенству», — равнодушно пожал плечами старик. Я все еще надеюсь узнать, что вы себе надумали, пока стояли под дверью. Что это все не моего ума дело, и вы сами во всем разберетесь. Браво предположила я, вновь натягивая на губы широченную улыбку, раз уж она так магически действует на чешуйчатых. Распорядитель оценил мой лихой и немного придурковатый вид, довольно усмехнулся и потребовал. Запомните эту светлую мысль. А теперь поведайте, как столь быстро меня нашли. Упс, а вот об этом я не подумала. Поэтому в очередной раз за этот недолгий разговор выдала первое, что пришло в голову. Язык доведет куда угодно, даже до вас. Вас он точно когда-нибудь доведет. Непонятно чему веселясь, фыркнул невыносимый старик и расслабленно откинулся на спинку кресла. Слушаю вас, намерянка Маргарита. Чем планируете заняться во время подготовки к балу? Сладости. Внутренне с облегчением выдыхая, тут же выдала я. Небольшие конфеты или пирожные. Я пока в размышлениях, что у меня получится изготовить. Надо посмотреть кухню, продукты и, возможно, потребуются помощники. Желательно в ближайшее время. Изготовить? Задумчиво хмыкнул распорядитель и с минуту задумчиво на меня смотрел. Я кивнула и уже собралась заверять, что травить никого не буду, но старик меня опередил. Кивнул каким-то своим мыслям и подтвердил вслух. «Как пожелаете». Он потянулся к стоящему на низком журнальном столике небольшому колокольчику. Приятный перелив заполнил помещение и стих. Я думала, что тут же появится слуга. Но ему потребовалось время, за которое советник успел придвинуть к себе чистый листок, взять что-то наподобие перьевой ручки и набросать несколько строчек. Разглядеть, что именно написал Эдельвирс, у меня так и не получилось. Когда на пороге библиотеки нарисовался худощавый, вытянутый в струнку лакей, распорядитель сложил свою записку вчетверо и протянул мужчине. «Проводите намерянку Маргариту к господину Ратраку на замковую кухню». Слуга согнулся в пояс и жестом предложил мне покинуть библиотеку вслед за ним. Счастью моему не было предела. Я быстро попрощалась с Эдельвирсом и направилась на выход. Спустя несколько стремительных шагов уже ни о чем, кроме как о предстоящем деле, не думала. Местная фабрика по производству всего самого вкусного оказалась расположена на первом этаже пристройки. В просторном помещении работало около 10 человек, но никто друг другу не мешал. Зал разделялся на вполне угадываемые зоны. Горячий цех с несколькими внушительными печами и плоскими плитами, на которых бурлили вместительные кастрюли, распространял ароматы готовящегося мяса. В отделе по приготовлению холодных блюд с просторными столами двое плечистых парней не особо профессионально, но активно нарезали овощи. Вдалеке пышнотелая женщина месила тесто. Среди лабиринта разделочных поверхностей курсировал один очень примечательный мужчина лет 40. Белый форменный китель на его плечах едва ли не трещал по швам. На голове вместо колпака, как у всех прочих работников, красовалась бандана, а заглядывая в ту или иную кастрюлю, пробуя готовящиеся блюда на вкус, он непременно сводил свои густые черные брови на переносице. И готовка продолжалась только по его утвердительному кивку, либо после озвученных замечаний. «Шеф!» — без труда определила я и постаралась очень приветливо улыбнуться местному начальнику, когда тот заметил наше появление и прямым ходом двинулся навстречу. «Чем обязан?» Без лишних расшаркиваний поинтересовался властелин замковой кухни. «Особая королевская гостья, иномерянка Маргарита, с посланием от господина Эдельвирса». Протягивая повару выданную советником записку, представил меня лакей. И как только послание забрал адресат, тут же ушел, оставив меня дальше знакомиться самостоятельно. «Здравствуйте, господин Ратрак!» Поприветствовала я шефа, который, словно меня не замечая, углубился в чтение. «Я...» Резко поднятый вверх указательный палец вынудил меня замолчать на полуслове и дождаться, когда мужчина дойдет до конца сообщения. «Иномерянка Маргарита», — повторил мое имя шеф и одарил оценивающим взглядом. «И вы собрались готовить угощение?» Еще одна констатация с интонацией, которая так и подмывала опровергнуть сказанное. И что там написала Дельвирс? «Да», — назло всему непонятному подтвердила я и елейно уточнила. «Вас что-то смущает?» «Да», — не стал лукавить мужчина. «Ваше здесь присутствие». Я не удивилась. В нашей сфере мало кто любил пускать на свою вотчину незнакомых персонажей, но я все равно уточнила. «Почему?» Шеф одарил меня снисходительным взглядом и, как неразумный, пояснил. «Одобрить перечень сладостей можно, не покидая своих комфортабельных комнат, как и провести дегустацию. Не понимаю, зачем вам понадобилась эта экскурсия на кухню». «Затем, что я собираюсь готовить свои угощения сама», — в тон ему сказала я и пронаблюдала, как шеф недовольно поджимает губы. Видимо, надеялся, что советник несколько погорячился в своих формулировках. Увы. Мужчина еще несколько секунд, подозрительно оценивающе, смотрел на мое довольное лицо, а после выдохнул, сдаваясь. «Ладно, я вас услышал», — проговорил господин Ратрак. «Но запомните, никуда без моего разрешения не лезете, ничего не берете и остальным не мешаете». Угроза меня не впечатлила, явно преувеличена, ведь если я начну бегать к нему с разрешением по каждой мелочи, он первый взвоет. Но спорить не стала и заученно бодро ответила: «Да, шеф». Глаза дракона заметно округлились, такого от меня он точно не ожидал. Но самое главное, и ему моя реакция пришлась по душе. Ратрак довольно хмыкнул, а после обернулся в сторону холодного цеха и крикнул: «Дриг, Шорн, хватит портить продукты своей нарезкой. Оба поступаете в распоряжение особой королевской гостьи». «А почему мы?» — спросил один из плечистых парней. Лицо шефа мгновенно потеряло все недавнее благодушие. Адресованный парням взгляд даже у меня вызвал желание спрятаться под ближайший стол. «Я не понял ответа», — рявкнул господин Ратрак, давая работникам шанс исправиться. И те прониклись, вжали головы в плечи и хмуро проговорили: «Да, шеф». «То-то же», — проворчал начальник кухни и снова обратился ко мне. «Занимайте стол у пекарской зоны. Определяйтесь, что вам потребуется. Одобрю все списком только один раз. У меня на кухне нет привилегий ни для кого. Все понятно». Под конец Ратрак снова профессионально повысил голос, так что я вздрогнула от неожиданности, но улыбки с лица не потеряла. В душе вообще расцветало чувство предвкушения и радости. Я ведь мечтала работать на профессиональной кухне, мечтала создавать вкусные десерты, и вот сейчас это все сбывалось. Поэтому в очередной раз, ответив стандартной фразой, я вместе с двумя выделенными помощниками отправилась в угол к свободному широкому столу. Итак, смотря горящими глазами на парней, начала я знакомиться ближе. «Для начала расскажите, кто из вас Дриг, кто Шорн и что вы умеете?» Блондины переглянулись, обменялись скептичными взглядами и виновато мне улыбнулись. В этот момент я чутко осознала: просто не будет.